как меня одолевали бесы. После завершения всего альманаха в Доме кино состоялась премьера. Картина называлась «Семейное счастье». Моих там было две новеллы «От нечего делать» и «Предложение». Пришел на премьеру какой-то народ, зал был почти полон. В конце похлопали, снимало телевидение. Вот где молодые режиссеры продолжают традиции любви отечественного кинематографа к классике. На экран эта картина, как и многие из моих последующих фильмов, сразу после завершения практически не попала. Правда, в какой-то из газет появилась вяло-поощрительная рецензия, которой, впрочем, я и по сей день очень благодарен. Картину же по-настоящему увидели и стали вдруг удивляться спустя почти 30 лет. Я показал ее по телевидению в свое 50-летие. И так все это, мамочка, хорошо, что я готов 100 рублей дать, чтобы еще раз поглядеть. А вовсе ничего не было. Это вам показалось? Угу. Глупо даже. А целовался кто? Целовался? А, да, целовались, да. Но больше ничего. Не понимаю, откуда ты выдумал? Ах ты, бесстыдница. Впрочем, и тут удивлялись будто в укор. Мол, ведь можешь, когда захочешь. Но некоторые коллеги-профессионалы уже и тогда приняли картину хорошо. Саша Мета, помню, после просмотра прочувственно жал мне руку. Мы с ним по этому случаю даже выпили в подвальном баре по паре рюмок коньяку, отчего я тут же благостно вспотел и разрумянился. В общем, все вместе сошло вроде бы нормально. Однако истинно великое бесовское искушение – свалилось на меня уже утром. В коридоре коммуналки, в которой я снимал тогда комнату, раздался телефонный звонок, и в трубке я услышал знакомый голос. Я, конечно, сразу понял, что говорит он, но все-таки я не мог поверить своим ушам. О похожих ощущениях я читывал в книгах, описывавших такие же внезапные звонки Сталина некоторым писателям. И вопрос, откуда великий кормчий, отец всех народов, узнал твой жалкий номер телефона, конечно же, ни у кого не мог и возникнуть. «Это Тарковский», – строго сказал голос в трубке. «Нам надо бы повидаться, есть деловое предложение». Я понял, начинается какой-то невероятный сюжет. Андрей незамедлительно перешел со мной на «ты» и заставил меня сделать то же самое чуть позже. В тот же вечер, покорно подчинившись, я не без усилия стал ему тыкать. «Я тут случайно видел твои картины, в них чего-то есть. В связи с этим и предложение». Я снова блаженнейше взапрел. Вот оно то самое, и на утро проснулся знаменитым. И даже больше. Если после двух скромнейших фитюлек, пусть и чеховских, главной художественной задачей которых было исхитриться не вылететь со студии, тебе звонит сам Тарковский. Горло сладостно перехватило. «Хорошо, я с удовольствием, я рад, я очень рад». Одновременно с признанием великого маэстро где-то в глубине легко шевельнулось смутное, нехорошее предчувствие, причины которого, конечно же, я не мог бы тогда сформулировать. Уж больно все это начинало смахивать на Голливуд, на картину про какую-нибудь зачуханную подавальщицу, которую в мойке ресторана по пути к писсуару углядел великий босс-продюсер и тут же пригласил сниматься в главной роли. «Наверное, – ныло у меня под ложечкой, – в жизни так все же не бывает». «Давай встретимся у моего товарища», – продолжал ничего не подозревавший про тайную работу моего подсознания молодой кинематографический гений Андрей Арсеньевич. «Это совершенно чудесный человек. Это художник Миша Ромадин. Наверное, ты его знаешь. К тому же наше дело и его очень даже касается. Ромадин для меня стоял в одном ряду с Рублевым, Леонардо, Брейгелем, пусть даже и младшим. Он уже сделал с Кончаловским первого учителя, работал с Тарковским». Характеристики, согласитесь, выдающиеся. Приходи к 5 часам, у него и поговорим. Да и предложение-то в сущности наше общее. И вот эти вот пикивры, это с позволения сказать куриная слепота еще осмеливается предложение. делать? Другое предложение. Ну как, приезжал за тем, чтобы тебе предложение сделать. Мне. И поэтому нарядился, сосиска тухлая, сморчок. Как? Предложение? Интеллигентно, но с достоинством я поинтересовался, не нужно ли чего с собой захватить. Что под этим подразумевалось, мне и самому не слишком было ясно, но фраза эта казалась мне уместной. Да нет, ничего не надо. Посидим, поговорим. Будут только свои. Миша Ромадин с женой, Гоша Рерберг. От таких «своих» меня опять покачнуло в сумеречном коридоре съемной коммуналки. Рерберг уже тогда весил для меня, ну, никак не меньше, чем, скажем, Джанни Ди Венанцо, который к тому времени уже снял свои великие картины с Антониони и Феллини. Все имена, без какого-либо почтения, пробарматываемые Тарковским, отсвечивали зарницами какого-то другого заоблачного мира. Приходи, мол, будут все свои, евангелист Лука, апостол Павел. С трудом свыкаясь с фантасмагоричностью происходящего, ровно в пять я был в мастерской Ромадина. Его жена Вита уже накрыла стол, коньяк, лимон, крепкий темно-коричневый чай, старинная посуда, мерцающее граненое стекло пузатых графинчиков, рюмок, на стенах волшебные эскизы, полотна, любимейшее мной живописно-предметное пиршество, изящная помесь возрождения и поп-арта, чрезвычайно бодрящая меня и по сей день. За столом сидел очень приветливый, веселый, таким я его никогда больше не видел, Андрей Тарковский. Мрачноватый, но тоже с некой тонко взвешенной долей авансового благорасположения, Гоша Рерберг. Сама атмосфера сплошь радушие и очарование. Выпили по рюмке коньяку, освежились лимончиком, обменялись незначащими светскими фразами. Впервые в жизни я закрутился в обществе, о котором прежде и не мечтал. «Ну что, к делу?» – спросил Андрей. «У нас всех к тебе предложение. Мы вроде как коллективно навязываемся к тебе в соавторы. А если короче, нам всем очень хотелось бы, чтобы ты снял фильм по последней жертве Островского». Островский меня никогда не вдохновлял. Желания пополнить ряды его экранизаторов не было. Я понимаю, это неожиданно, но не надо пугаться. По сути, во многом этот фильм мы уже сочинили. Миша, скажем, сделал совершенно восхитительные эскизы. Ты саму пьесу помнишь? Да нет, смутно, не очень. Сегодня вечером ты ее вспомнишь идеально, во всех подробностях. С безучастной покорностью я представил себе барынь в платьях на ватной подстежке, купцов, накладные бороды, что-то пыльное, нудное, тухлое, жеванное, пережеванное. Выбрось все из головы. Миш, покажи ему эскизы. Миша извлек 6 или 7 листов нечеловеческой красоты и изящества. Волшебное какое-то облако замоскворечья, преображенное в калейдоскоп вещей, вещиц, расписок, свечей, долговых книг, каждая отдельная деталь, каждый эскиз в целом казались филигранной классической русской живописной обманкой. «Впечатляет», – поинтересовался Тарковский. «Впечатляет», – подтвердил я. Декорации практически уже придуманы. Мы хотим, чтобы главную роль играла Мишина жена. Она прелестная артистка, мы вместе учились. Я еще раз почтительно раскланялся с Витой Духиной, действительно очаровательной женщиной, и в дальнейшем при каждом ее взгляде в мою сторону я радушно кивал ей в ответ и даже, по-моему, иногда довольно по-дурацки подмигивал. Получалось нечто наподобие слабовыраженного психопатического тика, одновременно выражающего всяческое мое расположение к будущей героине. «А главную роль, – твердо продолжал Тарковский, – у нас сыграет гениальный артист. Ты, конечно, знаешь Яншина?» «Да, я знаю Яншина», – туповато подтвердил я. «Нет, ты не знаешь Яншина. Сегодня мы пойдем в театр, и ты посмотришь, как он играет Прибыткова. Это та самая гениальная русская школа психологической игры, о которой все говорят, но практически никто ее не видел. Буквально через полчаса мы едем на спектакль. С Яншином уже договорились, он нас ждет. Ты должен его очаровать. У тебя есть реальная возможность сделать превосходный фильм и поработать с гениальным актером. Равный ему за всю историю русской сцены только один – Михаил Чехов. Других я не знаю». А снять картину мы уговорили Георгия Ивановича Рерберга. Георгий Иванович все с той же мрачноватой снисходительностью кивнул головой, признавая, что да, действительно уговорили. иначе не сидел бы он здесь, не пил бы коньяк, не закусывал бы лимончиком. Со значительным видом Гога посматривал на меня орлиным взором, видимо, прикидывая, как лучше вознести меня к сверхгорним вершинам великого искусства. «Еще я договорился с Рустамом Хамдамовым», – продолжал Тарковский. «Ты его знаешь?» «Знаю». «С Рустамом мы были почти сокурсники. Он поступил во ВГИК годом раньше. Так вот, Рустам согласился сделать нам часть костюмов и шляпы. И, наконец, – сказал Андрей, вдруг густо покраснев, – и я понял, что сейчас, сверх всех роскошеств, получу еще нечто невообразимое, чрезвычайно его волнующее. Если ты не будешь возражать, Дульчина сыграю я». Столь растерянным и даже просящим я не мог себе его представить, да и позже ничего подобного никогда не видел. Он словно уже смотрел на меня с другой, подвластной режиссеру стороны киноаппарата. «Правда, я способный артист», ловя мой ошарашенный взгляд, как бы продолжал уговаривать меня Тарковский. «Ну, может спросить у Ромы. Но, честное слово, он видел меня в этюдах и всегда хвалил. Андрюш, у тебя хорошо получается». Я понял, что сняться в этой картине он хочет страстно. Мечтает. Может быть, даже так, как ни о чем другом. «Нет, я чувствую у тебя какое-то недоверие ко мне. А я-то эту роль просто вижу». Тарковский встал и показал, как Дульчин входит в двери, бочком, с трясущимися, вывернутыми вовнутрь коленями. Одет Андрей был при этом в какую-то мексиканскую куртку с бахромой, отчего показ выглядел вполне нереально. Но, уверенно говорю, из всех яств, предложенных мне в тот вечер, это было самое грандиозное. «Ну как? Наше предложение, в принципе, тебя впечатляет?» Предложение меня сверхвпечатляло. Меня приглашали безбедно жить в совершенно другой стране, в мире всеобщего благоденствия, немыслимых художественных восторгов, дорогих блюд, недоступных и неизвестных простым смертным. Я был просто расквашен. «Ты не волнуйся, да ты не волнуйся, то и дело», тоже вполне по-психопатски подмигивая мне, говорил Андрей. «Если что, я тебе помогу и в режиссуре, и во всем. Ну, вместе мы как-нибудь это дело одолеем. Ну, не такое одолевали». Возразить мне было нечего. Как китайский болванчик, я все кивал головой, не сомневаясь в истинности его слов. Буквально через мгновение, как мне показалось, мы вдруг оказались в театре Станиславского, где я и увидел великого актера, действительно гениально игравшего Фрола Федуловича Прибыткова. Потом всей гурьбой мы пошли за кулисы, жали Яншину руку. Андрей говорил, кивая на меня: «Это он, мы вам про него говорили». С каждой минутой, укореняясь в этом суперзвездном мире, я невольно для себя понемногу начинал копировать Андрея. Чужие манеры бывают страшно заразительны. В грузинской компании порой спохватываешься, что почему-то говоришь с грузинским акцентом. Разговаривая с Яншиным, я уже не только подмигивал, но и подергивал головой, и также ловко по обезьянье грыз ногти, буквально на глазах из меня образовывался маленький Андрейчик. Да и вряд ли бы кто на моем месте не поддался бы мощи магнетического обаяния Тарковского. «Черт», – сказал Андрей, – «жалко расставаться». Я поддакнул. «А зачем расставаться?» – возразил Гоша. «Поехали ко мне, немножечко поужинаем». В то время Георгий Иванович был женат на Нине Тимофеевой. Невероятный этот вечер, может быть, самый блистательный в моей жизни, закончился тем, что я вновь обнаружил себя все в той же компании, вдобавок еще и украшенной великой балериной. Мы сидели где-то на Арбате, в большой комнате за столом, покрытым белоснежной скатертью, потрясающе сервированным изысканными закусками, тускло мерцающим тяжелым старинным столовым серебром и запотевшими графинчиками и рюмочками. Я понимал, что дело сделано, я уже здесь, и из этой жизни, из этого доступного лишь небожителям мира, меня уже не выпихнуть никакой силой. К тому же комната была вся в зеркалах. Тимофеева занималась в ней у балетного станка. Стол и горящие свечи многократно отражались в зеркалах, за окном синело ясное звездное небо, раскрывалось огромное, уже угасающее пространство ночной Москвы, шелестела листва, неслись кружащие голову запахи цветущего лета. Одним словом, бал у Воланда. Сказочное удовольствие быть на равных с великими. К тому же Андрей то и дело повторял: – «Да перестань же ты выкать, мы с тобой нормальные соученики, подельщики из одной мастерской. Да и я уже почти пообтерся в новой ситуации. Без особенного нахальства, но и без раболепства тыкал и Андрею, и Рербергу, и Ромадину, не пытаясь уже сопротивляться магии, да то ли неведомой мне жизни. Часа в три ночи мы долго и счастливо ловили такси, всеми силами стараясь как можно дольше его не поймать, продлить расставание. Стучали друг друга по плечам, неестественно хохотали, обсуждали подробности будущей замечательной постановки, садясь в такси, расцеловались, опять колотили друг друга по плечам, условились завтра же встретиться и начать работать. Я приехал в свою коммуналку. В голове празднично гудело, грудь распирала от чуда булгаковского преображения. Ясно было, что теперь мы с Андреем не разлей вода, делаем одно дело, будущее отечественного, может быть, даже и мирового кинематографа, во многом зависит от наших общих усилий. Я лег спать. Не спалось. Несколько раз помыл голову под краном, сладкий хмель постепенно проходил. Во рту медленно проступала похмельная горечь. Понемногу светало. В 11 мне надо было быть у Ромадина. Часов в 6 утра я сел на кровати с ясным и четким сознанием. Никогда... Ни при каких обстоятельствах этого не будет. Делать этого мне нельзя. Ни за что. Нет, ложки не надо. Для меня важен принцип. Именно принцип. Именно принцип. И потом у меня есть доказательства. Бабушка моей тетушки, она отдала ложки к крестьянам дедушки вашего батюшки с тем, чтобы они жгли для нее кирпич. Но крестьяне вашего батюшки... Ну, будет. Ну да, этот мир воздушен, прекрасен, невероятно желанен. Но он чужой, он не мой. Он, получается, даже в чем-то мной и украден. В лучшем случае присвоен. Это чужие идеи, чужие замыслы, помноженные вдобавок на чрезвычайную личную одаренность каждого из участников. Я понял, что если завтра просто зайду к ним, то меня в тот же вечер не станет. Потеря, может, и невелика, но это моя потеря. Мне этого яда нельзя даже пригубить, такой он развращающей силы. Но как же сообщить о своем решении людям, с которыми я буквально час назад братался, целовался, клялся им в вечной дружбе? Окончательного согласия, правда, не давал, но всем своим видом выражал счастливое растворение в будущем фильме. Так оно на самом деле и было. Но вот пришло отрезвление. В ужасе от необходимости отказывать столь замечательным людям, часов с 9 я уже репетировал какие-то жалкие слова, которые надо будет произнести в телефон. Слова получались идиотическими. Сформулировать то, что тогда чувствовал, и что сейчас в состоянии внятно объяснить, я от ужаса не мог, меня просто вел инстинкт. Лучше любая халтура, лучше назад в негры. Но вот это запретить себе категорически. Там просто тяжелый кусок дороги. Здесь сладкая погибель. Путь в профессиональные паразиты. Не исключаю, что меня хватило бы ума паразитировать не по-свински, а даже сохраняя при этом видимость профессионального достоинства. Но за одной паразитской картиной последовала бы другая, потом третья и так далее до конца. Я все-таки нашел в себе силы. Отыскал телефон Тарковского, набрал номер. «Андрей, я не могу принять участие в этой работе». Страшная пауза. «Почему? Тебя что-то не устраивает?» «Я ее не вытяну». Андрей не ждал моего отказа. Он действительно хотел для меня сделать лучшее, что мог. И вдруг такое. Эта история придала всем нашим дальнейшим взаимоотношениям с ним горький оттенок. Моего и без того огромного уважения к нему только прибавилось. В ответ я тоже ощущал наперекор ко всему хорошее отношение. Но будто бы навсегда пробежал между нами и какой-то холодок. Тяготясь комплексом вины за невольно нанесенную ему обиду, я хватался за любую возможность сделать для него хоть какое-то доброе дело. Встретив однажды в Мосфильмовском коридоре озабоченную Ларису, его жену, я поинтересовался, в чем дело. Оказалось, Станислав Лем прислал Андрею письмо с предложением экранизировать «Солярис», а у них дома не было этой книги. Я тут же вцепился в Ларису, сказал, что мы эту книжку незамедлительно достанем. Повез ее в писательскую библиотеку. Там тогда работала замечательная девочка Таня Полторацкая, будущая жена писателя Максимова, а тогда просто близкая моя приятельница. Ну, конечно же, она с радостью стала искать книгу. На полке Соляриса не оказалось, отрыли его в каких-то журналах. Я вручил 4 пухлые тетради Ларисе со всяческими приветами для Андрея и пожеланиями снять великую картину. Так что теперь могу похвастаться, что и я немного поспособствовал этой работе. В другой раз я оказался причастен к его творчеству, когда зашел в декорацию квартиры, построенной Колей Двигубским для зеркала. Входил я в эту декорацию, как в музей. Никогда, ни прежде, ни потом не видел декорации, выполненной с подобной тщательностью. Блестящие навощенные полы, натурный вид за окном. Для этого в павильоне был построен двор, где пацаны жгли костер. Точность и подлинность потрясающие. Музей – просто Эрмитаж. Открыв рот от изумления, я бродил по декорации, а Тарковский с Колей стояли на лестнице и с увлечением и страстью занимались знакомым мальчишкам моего поколения делом, жевали промокашку, облепляли жеваной бумагой спичку, поджигали ее и подбрасывали к потолку, чтобы она к нему прилипла, а спичка, догорев, оставляла вокруг себя густое пятно черной копоти. Многие подъезды Москвы и по сию пору еще разукрашены таким образом. Из режиссерской солидарности, опять же, из чувства вины, я стал третьим и тоже начал жевать с ними промокашку и кидаться горящими спичками в потолок. Нет, я вижу, Наталья Степановна, что вы меня считаете за слепого или за дурака совсем. Что еще? Папа, скажи только откровенно и по чистой совести, чья собака лучше, наш от кота или его угадай? Степан Степанович. Степан Степанович, будьте хоть вы благоразумны. Ну, подуздават ваш от кота, да или нет? Вы не волнуйтесь, Андрей Александрович, ну, хоть бы и так, велика важность. Зато лучшие собаки во всем уезде, нет и прочее. Но мой угадай лучше. Ну, ваш угадай вот именно имеет свои хорошие качества. Он чистопсовый, на твердых ногах, крутобедрый и тому подобное. Извините, у меня сердцебиение. Сердцебиение? Да какой вы охотник, вам на печке лежать, да тараканов давить. С вашего вот именно сердцебиением дома сидеть, а не в седле болтаться. Добро бы охотились, а то ведь ездить только за тем, чтобы спорить, да чужим собакам мешать и прочее.